В одной степной сказке герой долго хотел убить колдуна, но никак не мог. Колдун был хитрым и трусливым, превращался то в птицу, то в змею, то в тень. Ускользал от героя. Шли годы, и колдун творил зло, а герой старел, не в силах ему помешать. И однажды по степи прошел слух: герой скончался. Тогда колдун, засмеявшись, повелел принести ему тело героя, чтобы он мог съесть его. Но выяснилось, что хитрый герой всего лишь прикинулся мертвым. И когда колдун занес нож, он открыл глаза и перерезал его горло. Хорошо, что Эдгар Девлин не знает степнячьих сказок. Часть 50. Мое сознание травмировано, нарушено. Лекарство, что пьет этот идиот, засевший в моем теле, уничтожают меня. Я так же, как и он, почти ничего не помню. Но у меня, в отличие от него, есть что вспоминать. Очевидно, что-то пошло не так 4 дня назад. Что именно, я еще выясню. А пока цель ясна. Убить сыщика, который слишком близко подкопался ко мне. Самостоятельно найти и попасть в убежище Девлина я не мог. Он бы ни за что не подпустил к себе такого опасного человека, как я. Сбежал бы, скрылся при одном моем появлении. Исчез и продолжал бы посылать за мной своих ищеек. Но даже из плачевного положения, в котором оказался мой разум, я нашел выход. 2 дня назад, после укола, который ввел мне Марк Дайн, я вернулся. Обнаружив себя лежащим на мостовой в обломках камней после взрыва. С мутантом Ривером неподалеку. Что происходит? Понт? Это ты? В тот момент он испугался. Я обещал тебе спасти твоего племянника после того, как сделаю свои дела. Но ты потащил меня к Дайну, пользуясь моей слабостью. Я... Нет, Флинн, нет! Многолетний опыт помог мне. Я быстро понял, что произошло. Чужеродная, лишняя личность. Последствия случайности, родившиеся в моем поврежденном разуме. Куски его немногочисленных воспоминаний врывались в мое сознание. Я помнил, как он попал в дом Дарри Ривер и как он оказался в ломбарде у старого Расти. Быстро оценив ситуацию, я объяснил мутанту свой план, не вдаваясь в детали. Ему не нужно было знать всей картины. Девлин будет разыскивать эту шкатулку и найдет тебя. Ты должен сдаться ему в плен. Он не будет делать тебе больно, если не будешь сопротивляться. Звучит не очень. Замолкни. Если случится так, что я тоже окажусь там... Не я, тот, другой. Ты должен будешь сказать мне вот эти слова. Я написал на бумажке и отдал ему слова. Слова, которыми я всегда открывал вход в потайной кабинет в моем особняке, в первом кольце. Скажи, Флинн, а ты помнишь все то, что происходит с Фитцем? Ну, пока ты спишь. К несчастью, нет. Я соврал ему. Я видел, слышал. Пусть как из тумана, словно из-под толщи воды, далеко не все. Но многое я улавливал и помнил. Нападение Рыжего, означавшее, что Девлин перешел финальную стадию поисков, и приход Красного. Нет, мой друг. Воспоминания были отрывочные, но позволяли создать цельную картину. Однако причины, по которым я оказался в этом положении, все равно ускользали от меня. Когда я в следующий раз вернулся в свое тело в маленькой гостинице на Лобазной площади, план был уже ясен. Видимо, ты мне больше не нужен. Мутант попадет к Девлину, открывая мне вход. Расти не сможет упустить такой шанс поквитаться с ненавистным ему сыном. Я же, чтобы не выдать себя, войду внутри своего собственного тела. Глупого, не производящего впечатления сильного и могучего врага. Я обману Девлина самим собой. Если план удастся, все будет кончено. Я долго репетировал. Зеленый туман. И план удался. Я открыл глаза. Девлин глядел на меня, сразу поняв, что слова мутанта сняли гипноблок в моем сознании. На вашем месте я бы не совершал необдуманных поступков. Он встал из-за стола, вытащив небольшой пистолет новейшей модели и направив его на меня. А я никогда их не совершаю, сказал я и закричал. Девлин схватился за голову, попятился назад. Я дернулся изо всех сил. Стало больно. Я и забыл, как искалечена моя рука. Повалившись на бок вместе со стулом, я увидел, что сыщик выронил пистолет. И тот упал прямо на колени мутанта Гейла. Серпарь, хоть его руки и были привязаны к подлокотникам стула, смог схватить оружие. В ловкости ему не откажешь. «Стреляй!» Мутант ошалело глядел на меня и на Девлина. Сыщик, придя в себя, мгновенно оценил ситуацию и рванул на себя дверь, выскакивая из комнаты. «Стреляй, идиот!» Но Ривер, направив ствол в спину убегающему в дверь Девлину, не нажал на курок. Слабак. «Дай сюда пистолет! Кидай!» Мутант послушно швырнул оружие рядом со мной. Я связанными руками подхватил его и, быстро прицелившись, рискуя ранить свою и без того покалеченную руку, выстрелил в подлокотник. Освободив одну руку, я скинул ремни со второй и через пару секунд уже был свободен. Легко. Как по учебнику. Мутант глядел на меня испуганно, переводя взгляд с моего лица на оружие в моей руке. «Почему ты не выстрелил?» «Но ты же сам мне говорил, стрелять только в крайнем случае». «Не я говорил это». Я быстро огляделся. Моих вещей, не считая пустой шкатулки, здесь не было. «Куда он дел все мое барахло?» «Не знаю. Кажется, приказал отнести в комнату с каким-то механизмом». «Толку с тебя? Никакого». И тогда я шагнул к двери. «Эй, Фитц!» Я обернулся, и зубы мои заскрипели от злости. «Не смей звать меня этим именем, выродок». «Флинн, я хотел сказать Флинн. А как же я?» «Ты? Вот теперь ты мне точно больше не нужен». Пожалуй, не было в моей жизни человека, которого я ненавидел бы больше, чем тот, чьим именем сейчас меня назвал этот мутант. Я очнулся на полу в темноте. После громкого крика Гейла, который буквально взорвал мою голову, тишина вокруг казалась ощутимой. Понимая, что я не связан, я приподнялся и встал. Комнату тут же залил слабый белый свет. Он шел от маленького, размером не больше кулака птенца филина, который оказался на моей ладони. Птичка выглядела слабой и сонной. Комната походила на ту, где Девлин держал меня в плену, но была куда мрачнее, со следами запустения. По углам ютилась плесень и мокрая паутина. «О, опять!» Я, все так же по пояс голый, огляделся. Разумеется, ни Гейла, ни Девлина здесь не было. «Ладно, садись пока сюда», — сказал я, усаживая птицу на плечо. Тонкие коготки слабо впились мне в кожу. Ощущение, на удивление, было приятным. Приоткрыв дверь, я вышел из комнаты и по старой стальной лестнице поднялся на этаж выше, в большой заброшенный машинный зал. Свет от моей птицы всюду создавал жутковатые и дергающиеся тени. Я несколько секунд постоял, прежде чем убедился, что среди этих скачущих сгустков тьмы не прячется что-то по-настоящему опасное. А затем медленно зашагал вперед. С каждым шагом я замечал, что свет от филина слабеет, подобно гаснущей свече. Ощупав свои карманы, я нашел в них коробок спичек. Тот самый, из огней столицы. «Эй, пташка, ты в порядке?» — спросил я, повернувшись на свое плечо. Птица открыла один глаз. «Что я делаю?» — говорю с птенцом, которого даже толком и не существует. В тот же миг где-то недалеко зазвучали цепи и раздались тяжелые мощные шаги. Я прижался к стене, закрыв птенца ладонью. Что-то большое прошло во тьме совсем неподалеку. А затем затихло так же внезапно, как и появилось. Я быстро, стараясь не шуметь, направился в противоположную сторону, сняв птицу с плеча и накрыв ладонями. Добравшись до какой-то двери, я остановился и оглядел своего филина. Он был уже совсем слабым и света почти не источал. Мне показалось, что он замерз, и я прижал его к груди, чтобы немного согреть. В следующий миг по всему моему телу растеклось тепло, и птенец буквально слился со мной, растворяясь и проходя через кожу. Это было жутко и приятно одновременно. «Сохрани В моей голове всплыли слова Дары. Ладно, но делать-то теперь что? И если я в тенях, то что сейчас творит зеленый с той, другой стороны? Мало кто понимает в том, какое это удовольствие управлять своим телом, чувствовать его мускулы, ссадины, усталость и прилив сил. Это как осознание утопленника о том, какое же счастье снова дышать. Выбив у одного из охранников винтовку, я вставил ее ствол в рот стоящему рядом, вышибая его зубы, а затем нажал на курок. В ту же секунду в тело первого охранника вошло две пули. Стрелок на парапете в машинном зале промазал и убил своего товарища. Я укрылся за насосом, отбросил тело в сторону. Из плеча текла кровь. Ничего особенного. Легкая царапина. Ощущение боли лишь подчеркивало, что я живой. Я владею этим телом. И я радовался каждой секунде. Разобраться с парой стрелков на парапете не составило труда. Выбив одному мозги выстрелом из винтовки и ранив второго, я забрался по насосу и оказался на втором этаже. Девлин отослал почти всех своих людей на поиски вместе с кувалдой, и сопротивления почти не было. Нужно было только догнать сыщика. «Где Девлин?» Я прижал раненого к стене. «Пошел ты. Все равно ты меня убьешь». Тогда я приставил пистолет к его подбородку. «А ты попробуй. Вдруг повезет». Он зажмурился. «Что с вами не так? Откуда такая верность?» Боец молчал. Я подхватил с пола его винтовку. «Ладно, считай до трех. Раз, два...» «У механизма. Внизу, в подвале. Через лифт». «Вот, молодец». И я оттолкнул его в сторону, направившись к лифту. Я знал, что он смотрит в мою спину. В спину человека, который должен был бы убить его, и не убил. Репутационные инвестиции. Так я это называю. Прикончив еще парочку неумелых бандитов с продольной, я прошел через коридоры насосной станции и, наконец, оказался в большом фойе. Позади раздался какой-то шорох, и я обернулся. Мне удалось разглядеть силуэт Гейла, который мелькнул на лестнице, уходящей на второй этаж. Кажется, он сжимал в руках шкатулку. Тупой мутант. Я попытался сориентироваться и, наконец, нашел путь в коридор, в котором виднелись двери лифта. «Какая встреча, а? Правильно я подумал, что Девлин не хочет, чтобы мы пересеклись». «Кувалда». «Что-то ты выглядишь неважно, степная рожа. Утомился крутить-кипятить?» Я поглядел через плечо. Кувалда был один, в своей грязной шубе и надвинутом на затылок котелке. «Да ты не дрейфуй! Я тебе сильно больно не сделаю». Он шагнул, и я обернулся. «Ну, давай». Огромная уродливая детина из лагеря X-13 остановилась, глядя на винтовку, которую я сжимал одной рукой. «Неудобно, наверное». «Да, точно. И тогда я бросил винтовку в сторону». Он не двинулся. «Ну что ты встал? Иди сюда. Я раненый, без оружия. Легкая мишень». Кувалда усмехнулся, но его глаза уже выдали его. Они глядели не на меня, бегали вокруг, искали подвоха. А затем он поглядел в мои глаза и отступил. «Не, так неинтересно». Я же шагнул вперед. И я... улыбался. «Спина от клинка, что я воткнул тебе на станции, еще болит?» Он не ответил. «Ну вперед, здоровяк, давай». «Пожалуй, у меня найдутся дела поважнее. И передай Девлину мой привет, перед тем, как избавишься от этой сволочи». «А ты передай привет своему хозяину. И скажи, что я уже иду». Кувалда плюнул на пол и спиной пошел назад. Заподозрил ли он засаду, решил избавиться от Девлина моими руками, или испугался, увидев, что я не тот слабый ублюдок, которого он встретил пару дней назад, это было неважно. Я зажигал спички, медленно пробираясь во тьме. Здание выглядело жутко. Ржавый металл, вода, какие-то непонятные механизмы. и тени, которые плясали вокруг всего этого. Я гнал от себя мысль о том, что заблудился, но с каждым шагом это становилось все более очевидным. Внезапно глухую тишину вокруг разрезал звук акустона. Я вздрогнул. Звон шел из-за угла. Я выглянул и увидел аппарат, который висел на стене. Он был старым и покрытым пылью. Раздражающий звук, казалось, поглотил все вокруг. Я подумал, что кто-то еще, кроме меня, может это услышать, подскочил и снял трубку. Да. Слушайте меня очень внимательно. Немедленно уходите отсюда. Найдите освещенное место и оставайтесь там, пока не вернетесь. Снова он. Человек в красных очках. Как вы сюда-то позвонили? В мире нет человека, что заботился бы о вас больше меня. Но это не важно. Опасайтесь тьмы. И как только услышите шепот, бегите. К несчастью, пока все складывается так, что вам нужно искать светлое место. Почему? Где я вообще, мать вашу? Не стоит трогать нашу мать, друг мой. Вы сейчас в плохом месте. Были в тенях, но тени – вещь очень коварная и изменчивая. И из них легко вывалиться в морок. А далее сомнения, паника и, как следствие, темнота. Помните, даже ваша тень покинет вас, если вокруг будет темно. Без света, к несчастью, теней не бывает. Опять эти загадки? Тише. Главное сейчас не попасться на глаза смотрителю. Кому? В разных местах морока бытуют смотрители. Они охраняют свои зоны влияния. Это долго объяснять. Прячьтесь. Сейчас вам пока нечего ему противопоставить. Что насчет шепота? Здесь его власти нет. Бегите. Ищите места со светом. Их мало, но они есть. Удачи вам. Я бросил трубку и зажег спичку снова. Но теперь вокруг меня была неполная тишина. Вдалеке я услышал лязг цепей и чей-то рев. Быстро зашагав прочь, я, петляя по темным проходам станции, оказался у двери, показавшейся мне знакомой. Позади меня нарастал тревожный звук цепей и какой-то жуткий клекот. Открыв дверь, я сразу же в свете спички узнал это место. Именно отсюда бандит сбросил вниз в канализацию тело убитого степняка в моей одежде. Тупик. Спичка погасла, но свет не исчез совсем. Он шел из щели между полом и люком. Шел оттуда, где в нормальном мире остались стоять спящие, сожравшие двух людей. Грохот приближался. Выбора не было. И я, схватив люк одной рукой, потянул его на себя. Он не поддавался. За дверью раздался рев, а затем в нее пришелся мощный удар. Я потянул изо всех сил, чуть ли не разрывая сухожилия, и ощутил, как люк все-таки пошел вверх. В следующую секунду меня ослепил свет, и я, не глядя, прыгнул вниз. Ни трупов, ни пробудившихся не было. В канализации под самым потолком висел фонарь, а рядом с ним на стене был рисунок черной краской на красном пятне. Круг с сидящим внутри филином. В следующий миг дверь наверху вылетела, и в свете фонаря я увидел чудовище, вломившееся в комнату. Это было существо метров двух ростом, с уродливым, мощным, жирным телом. На голове у него была большая птичья клетка, из-за которой лицо было не разобрать. А все тело было покрыто татуировками птиц и цепей, часть из которых превращались в настоящие цепи, торчавшие из кожи. На концах этих цепей болтались ощипанные птицы без перьев, которые истошно орали, пытаясь взлететь. Огромная тварь взглянула на меня сверху. «Птичка Филин, лети в клетку!» И протянула ко мне руку. Я отскочил назад. На мое счастье, жердяй не мог пролезть в люк. «Ну давай же, я покормлю тебя!» Я отошел еще дальше. Его рука с цепями и птицами просунулась в люк и тут же убралась назад. Я увидел, как в свете фонаря она покрылась ожогами. Чудовище закричало, а затем схватило выбитую дверь и положило ее сверху на люк. После я услышал, как оно выскочило из комнаты и быстро удалилось. Отдышавшись, я приблизился к фонарю. Если все это плод моих фантазий, то мне надо лечиться. Затем я зажмурился и попытался сосредоточиться. Все это, скорее всего, нереально. Даже в этом безумном мире не может быть такого кошмара. А значит, я все еще где-то там, у Девлина. И в моем теле сейчас психопат по прозвищу Зеленый. Я стоял у дверей лифта, который вел в подвал. Кнопка вызова не работала. Я вставил приклад винтовки и распахнул створки. Шахта лифта вела неглубоко. С одной работающей рукой спуститься вниз было сложно. Однако ждать было нельзя. Если Девлин сбежит, я никогда не найду его. Слишком много удачи. Амнезия, идиот, управляющий мной, Расти, Гейл, хитрый план, который сработал чудом. Такого больше не повторится. Если он сбежит, я не узнаю, как далеко он продвинулся в своем расследовании. До чего смог докопаться. Этим утром сыщик должен умереть. Спустившись вниз, я оказался в длинном бетонном туннеле с металлическими дверями. В дальнем конце уже стояли, ожидая меня, три тяжело бронированных охранника. До горняков из антар-отряда им было далеко, но для меня, голого и раненого, они были серьезными противниками. «Онд, сложите оружие, или эти люди покалечат вам руки и ноги!» Голос Девлина зазвучал из динамика с потолка. «Он еще здесь. Это хорошо». Я бросил винтовку на пол и поднял руки. Левая кисть ныла от боли. Как же я ненавидел Фица за эту рану. Охранники двинулись на меня, держа на прицеле. Когда они подошли на нужное расстояние, я зажмурился и набрал в грудь побольше воздуха. Сейчас будет больно. Всем. Я кричал так сильно и громко, что из горла, как мне показалось, брызнула кровь. Когда же воздух кончился, я открыл глаза. Передо мной лежали три тела, корчащихся на земле. Из моего носа пошла кровь. Схватив винтовку, я выстрелил двоим в зазор между шлемом и жилетом, а затем быстро снял защитный комплект третьего, застрелив его в лицо. Дверь Девлина выглядела крепкой, но две бронебойных пули в замок решили проблему. Влетев в комнату, я ощутил пару мощных толчков в грудь и один в голову. Сыщик умел стрелять. Но мощности его оружия не хватило, чтобы пробить бронежилеты его же охраны. Довольно распространенная ошибка. Свалив Девлина на пол одним ударом приклада, я быстро огляделся. Людей здесь больше не было. Точнее, не было людей в сознании. Вся комната была наполнена чанами с больными сонницей людьми в питательном растворе. Среди них я даже узнал одного известного в прошлом сыщика, толстого Донни, столичника, покрытого татуировками птиц. В свое время этот ублюдок был ближе всех к тому, чтобы найти и схватить меня. После Девлина и Дайна, конечно. На столе рядом лежали мои вещи, а в центре стоял странный механизм, похожий на стул с проводами. «Признаю, Понт, это было очень неплохо...» «Заткнись! Лежи!» Я начал искать в груди вещей на столе. «Ну же, где она?» Единственная вещь, которая оправдывает существование этой убогой личности в моем теле. А, вот она. Колба с талантом скрипача. То самое, что мне сейчас нужно. Где бы ты ни был, мое больное альтер-эго. Спасибо тебе за нее. У меня ничего не вышло. Как я ни старался, вернуться в тело я не смог. Я все еще был здесь. Свет же стремительно гас. Фонарь таял на глазах. Выбираться назад было нереально. Выбитая монстром стальная дверь закрывала люк, и сдвинуть ее не было возможности. Идти же в канализацию в темноте мне совсем не хотелось. «Дара!» Я не знаю, на что я рассчитывал, крича ее имя. «Эй, Дара!» Никто не отзывался. «Ну же, спаси меня отсюда! Я обещаю, я найду и спасу тебя!» Но вместо Дары я услышал совсем другой голос. «Птичка Филин, где же ты?» Рев раздавался уже здесь, в канализационных стоках. Огромная тварь нашла, как спуститься. На мое удивление, мне не было страшно. Мне было лишь обидно, что я ничего не могу сделать. Ни оружия, ни одежды у меня нет. я бы с радостью проломил его клетку и череп под ней. Но пока я был безоружен, об этом не стоило и мечтать. Фонарь почти потух. Шум воды приближался. Я заглянул в коробок. Там оставалась всего лишь одна спичка. Тогда я встал точно под тусклым фонарем, готовясь к короткому, но жестокому бою. Что бы ни случилось, просто так я не дамся. Ожидание было похоже на безумие. Наконец из-за поворота выкатилась волна воды, а за ней появилось тело, рыхлое, с цепями и клеткой на голове. «Пора в клеточку!» Оно двинулось на меня, и в следующий миг свет погас. «А? Где ты?» Судя по звукам, чудовище остановилось. «Куда ты делась, пташка?» Что-то было не так. Света не было, но я еще был жив. Вся моя воля в этот миг собралась в одну точку где-то в затылке. И я заставил себя не дышать, не двигаться, даже не думать. «Не может быть! А-а-а!» И с шумом и ревом чудовище бросилось куда-то вдаль, уходя по канализации. Когда наступила тишина, я медленно вытащил последнюю спичку и трясущимися руками чиркнул ей. Вокруг меня в свете пламени были лица. Десяток людей в аккуратных костюмах, мужчин и женщин. Они глядели на меня, обступая вплотную. Вот только ни глаз, ни ртов у них не было. Каждый из них медленно поднял палец к тому месту, где должны были бы быть губы, а затем спичка погасла. «Если вы знаете, кто я, господин Понт, то вы понимаете, что пытки и насилие бесполезны». Девлин говорил это, сидя на стуле механизме, к которому я его привязал, пока надевал мультиман. Закончив, я обернулся, подошел ближе и провел окровавленной рукой по его лицу. «А еще я знаю о твоей мизофобии». Он искривился, и его глаз зажужжал. «Да, возможно», — сказал он сквозь зубы. «Но это вам не поможет». Он дергался. Я видел, как он ощущает мою кровь на своем лице. Но несмотря на все отвращение, что испытывал сыщик, этого явно было мало. «Зачем вы это делаете, Понт? Как это у вас вышло? Это не просто гипноблок, это две личности в одном теле. Две полноценные личности. Я ведь прав?» «Не две полноценные». «Но кто же главный, Понт? Вы или так называемый Фиц?» Его взгляд вызывал во мне ненависть. Пожалуй, виной всему был его глаз. Да, именно. Этот глаз у него был, как у хищной птицы. Металлический, с подвижной диафрагмой. Стоило ему глянуть на меня, и кровь стыла в моих жилах. «Знаешь что? Прекрати-ка сверлить меня этой штукой». И я одним движением мультиманума вырвал его глаз. К чести сыщика, он даже не закричал. Лишь открыл рот в беззвучном вопле. Из глазницы хлынула кровь. Я сел перед ним, дав ему пощечину, чтобы он поглядел на меня. «Догадываешься, что это?» Тогда я поднял колбу с талантом скрипача. «Ты ведь знаешь, кто я. Тебе ведь нужны мои тени. Иначе зачем тебе вообще было меня искать? Я изыматель. А это талант. Гуманитарный». Он все понял. И тут же замер. «И твой несчастный, созданный генженерами мозг, эта инъекция вмиг превратит в полную библиотеку стихов и нотных тетрадей. Не будет больше холодного и расчетливого разума Эдгара Девлина». Девлин молчал. «Я не убью тебя, если ты не расскажешь мне всей правды. Я сделаю тебя жалким, сопливым музыкантишкой, плачущим от звука виолончели. Музыканты любят убивать себя сами. Как, например, Аделаида Гурвиц, которая предпочла вышибить себе мозги, лишь бы не жертвовать своим талантом». Я, заболтавшись, увидел, что он еле заметно кивает головой. Ритмично кивает. «Что ты делаешь?» «Считаю». «Что считаешь?» «Секунды до детонации». Я успел только отскочить в сторону, как что-то в глубине комнаты взорвалось, и механизм окутал все вокруг разрядами газа и молнии. А затем мое сознание померкло. Не успел я осознать, что стою, окруженный жуткими безликими тварями, как где-то раздался взрыв, и мой мозг пронзила боль. В следующий миг вместо канализации я уже стоял в огромной пустой клетке, выкрашенной в красный цвет, Это было слишком даже для жуткого мира чудовищ. В центре клетки стоял странный стул с наручниками и ремнями для ног и головы. Такой же в точности был у Марка Дайна. Вспомнив его, я поежился. А затем я заметил еще кое-что. Напротив меня за стулом на полу лежало тело. Голый по пояс. Раненый. Я. Хитрый ублюдок. Вырубил меня. Это был зеленый. Он встал и сплюнул кровь на красный пол клетки. Вот это я и называю внутренний диалог. Он обернулся. Фиц, ну конечно. Мы в моей келье. Где? Он начал обходить стул, двигаясь ко мне. Я же зашагал от него. Что там случилось? Девлин что-то сделал со своей машиной. Вырубил меня. Акустическим ударом или разрядом, я не понял. Я глядел на него. Он был моей копией. И при этом совсем другим. Как если бы твое отражение в зеркале могло сойти с ума. Может, для начала поговорим? О чем? О том, какой ты сопляк и размазня? О том, что тебя обманул каждый, кто мог, даже ты сам? Или о том, что сегодня мы наконец-то закончим с этим? Ты знаешь, что ты больной? Да! И мою болезнь зовут Фиц. Ты моя болезнь. Ты ворвался и испортил все. Из-за тебя я не помню две последних недели. Но я... Заткнись! Он кружил, приближаясь. Только стул отделял нас друг от друга. Ты жалкое подобие меня. Беспомощный и тупой. А ты больной психопат. Тебя ненавидит и боится каждый, кто тебя знает. У тебя даже нет ни одного друга. Зато все твои друзья настоящие боевые товарищи. Предатель Гейл или, быть может, Расти. А, и, конечно же, близнец. Все они знали тебя, Зеленый. Не меня. Он остановился. Думаешь, ты лучше? Ты ноешь каждый раз, когда не сожрешь эти странные пилюли. Ты плачешь над каждым трупом и позволяешь всем глумиться над тобой. Да, ты прав. Я веду себя словно испуганный мальчик. Но знаешь, что меня пугает? То, что я живу в теле такого чудовища, как ты. Да как ты? Я не стал ждать и нанес удар первым. Это было странно. Бой с самим собой. Мы оба были ранены, оба измождены. Зеленый быстро перешел в нападение, обрушивая на меня удары, а я старался лишь уворачиваться. Пару раз мне удалось ударить его в лицо, и это было странно. Я словно бил зеркало, а оно кривилось от боли. Казалось, еще чуть-чуть его гримаса разлетится на сотню осколков. Но вместо этого на осколки разлетелся я сам. Его мощный удар ногой пришелся в мою больную кисть. Я потерялся, он подсек меня и уселся сверху, нанося удар за ударом. Затем он схватил меня за шею и зажал в локте, наклонившись над ухом. Ты просто ошибка. Обстоятельства. Недоразумение. Тебя не должно быть. Сдаваться я не собирался. Но в пылу боя в моем мозгу на секунду мелькнула мысль. Ведь в чем-то он был прав. Кто из нас имеет больше причин владеть этим несчастным телом? Я, появившийся, кажется, в результате ошибки или безумия, или он, окончательно сошедший с ума маньяк, которому уже не осталось места в этом мире. Это не твоя жизнь, а моя. И тело мое, и будущее тоже мое. Ты был странным опытом, странное время, и я не забуду тебя. Но тебе пора уйти и сдаться. Сдавайся, Фиц. На этом все. Сознание гасло. Я не хотел сдаваться, но задыхался. И я не знал, что делать.